порой по ночам приходила, и летая меж явью и сном, звездной пылью глаза серебрила и звала все в небесный свой дом. Тонкой змейкой узоры сплетая, обвивала и тихо звала, и мечты, словно свет преломляя, воскрешала из небытия. Из пластов прошлого те страницы, что признания бетов полны, где роняешь слезу сквозь бойницы, лишь на миг перебросив мосты. И я сдался, как с мыслями сдюжить, истощенный беззвучной борьбой. Странно счастье ты можешь контузить, похищая добытый покой. В темноте безумолку шептала и слабости вила канат. Даже зная, что мной ты играла, все равно нашей встрече был рад. А к рассвету ты ввысь упорхнула, на прощание крылом помахав, и бессонницу как ветром сдула, размышления пустые прервав. Миг, искушение, вновь себе говорю, потерпи. Там на лунных полях запустенье, там иллюзии живут табуны. Запоет снова день в хороводе, и забуду от счастья про сон. И рассудок возьмет власть в колоде, из пасьянса сложив иной кон. В нем не будет следа наваждения, в нем просчитано все наперед. Волей сжав и пленив заблуждения, жизнь опять совершит разворот.